Глава первая. Выбранное фрейлиной платье, как всегда, безупречно подходило статусу принцессы. Служанки хорошо потрудились над созданием прически и макияжа. Мне нравился образ, который я видела в отражении ростового овального зеркала. Светло-каштановые волосы убраны с боков изящными заколками с лилиями из прозрачного цветного стекла. А может, это и вовсе не стекло? Я не сильно разбираюсь, просто так показалось. К лифу платья крепилась брошь из похожего материала, что гармонировало с моими янтарными глазами. Шла третья неделя, как я оказалась в мире книжного романа в теле якобы любимой дочери императора, но все никак не могла привыкнуть к своей внешности, немного неестественной и непривычной для меня. Но если подумать, здесь все люди отличались от тех, к которым я привыкла. Будто бы я попала в другую, незнакомую мне страну. Они не были похожи ни на европейцев, ни на азиатов, ни на жителей Востока или Севера. Слишком кукольные черты лица, словно нарисованные. Большие яркие глаза и волосы насыщенных оттенков. Это потому, что мир вымышленный. Но если я смогла в него попасть, значит, где-то он досуществует. Если честно, никаких особых чувств по поводу своего попадания я не испытывала. Все казалось нереальным, но при этом не похожим на сновидение. С какой-то стороны мне стало даже любопытно. Это же мир книги, которую я читала 3 раза. «Ваше Высочество, пора выходить», произнесла фрейлина учтиво. Манеры этой девушки действительно впечатляли, впрочем, как и всех остальных во дворце, от прислуги до придворных. Я не изучала этикет, и никаких воспоминаний настоящей арии в памяти не было. Но ведь не мог этот мир просто стоять на паузе и запуститься в момент моего попадания. В прологе ведь описывалось трагическое событие из детства героя. Значит, все это происходило, и в тот момент принцесса была еще ребенком. На самом деле вопросов было больше, чем ответов. Первые несколько дней я пыталась во всем разобраться, но потом сдалась. Это бесполезно. Я могу лишь строить догадки, а помочь мне никто не сможет. По крайней мере, я пока не встретила людей, способных на это. А рассказывать непонятно кому про то, что это мир романа — дурная затея, которая может плохо кончиться для меня. «Принцесса, сегодня я буду вашим сопровождающим», — произнес рыцарь в черно-красной форме и защитной экипировке. К поясу крепился меч. Эти ребята менялись каждые 8 часов, поэтому я не запомнила ни их лица, ни имена. Они нужны лишь для того, чтобы никто из наследников тирана не напал на меня. Но и помимо моих братьев и сестер было много тех, кто желал смерти любимой дочери императора и периодически подсылал убийц. Автор была в своем уме, когда писала этот фэнтезийный любовный роман. Жанром не ошиблась. Мне вот происходящее больше напоминает триллер, психологический, с элементами ужасов. Но вернемся к воспоминаниям. Их действительно не было, но когда случалась ситуация, в которой я не знала, как поступить или как правильно ответить, в голове вспыхивали подплывающие окна при прохождении обучения в играх. Забавно, да? Будто сам мир мне помогает. Даже реверанс научилась быстро делать. Я вместе с императрицей проживала в малом дворце, от которого путь до главного был неблизким. В принципе, я уже успела запомнить дорогу и немного освоилась в новом мире. Но пока решила ничего не предпринимать. Просто наблюдать, куда ведет меня сюжет и как тут все устроено. Как только очнулась в теле Арии и поняла, что нахожусь в хорошо знакомом романе, сразу узнала свой возраст. Это было важно. Я хотела понимать, когда именно состоится бракосочетание с главным героем, и выяснила, что до этого события еще год. На данный момент мне только исполнилось 17. Проблема заключалась в том, что в книге не было никакой информации о том, чем занималась принцесса до своего замужества, вообще ни строчки. Первая глава начиналась с церемонии, на которой Кастиан проигнорировал брачную клятву. Молча защелкнул браслет на запястье Арии и ушел, передав молодую супругу в руки своего дворецкого и слуг. Для вида приставив к ней рыцаря, чтобы не расползлись слухи о том, что он пренебрегает безопасностью дочери императора. И пропал почти на год, сославшись на дела в башне. В книге лишь говорилось, что принцесса подвергалась насилию, как физическому, так и психологическому. Вторая императрица часто наказывала ее за малейшее непослушание, прибегала к различным манипуляциям и шантажу. Странно, но я не нашла на теле никаких следов жестокого обращения. Это первое, что я проверила, когда пошла купаться. Разве не должны были остаться шрамы? Или я чего-то не понимаю? Именно поэтому пока и решила просто наблюдать. Я не знаю, чего ожидать от вымышленного мира. Вмешательство в оригинальный сюжет может привести к серьезным последствиям. Вдруг возникнет эффект бабочки, и пострадает кто-то из главных героев. Поймала себя на мысли, что хочу с ними встретиться, но точно не хочу причинять им вред своими неосторожными поступками. Но и выжить было бы неплохо. Вдруг, если умру, не вернусь в реальный мир или снова окажусь в начале истории. Может, если изменения будут связаны только со мной, тогда ничего не произойдет? Но пока в трапезном зале совсем скоро состоится ужин, на котором должны присутствовать все члены императорской семьи. Это, кстати, будет моя первая встреча как с императором, так и с его отпрысками. Удивительно, но за две недели я видела только слуг, свою фрейлину, рыцарей и один раз императрицу. Она показалась мне чересчур мрачной, но волевой женщиной. В твердом взгляде чувствовалась непоколебимая сила, и даже ее холодная красота казалась особенной. Светлые волосы, светлые глаза, белая кожа. И почему Ария не унаследовала ее гены, а пошла в императора? Впрочем, как описывала автор, все дети тирана были как две капли воды похожи на него. И я знаю, почему она так сделала, чтобы главный герой еще больше ненавидел свою жену. Спасибо, Создатель. Надеюсь, тебе там хорошо и кается, ведь я еще не раз буду вспоминать тебя добрым словом. Высокие полукруглые двери зала величественно распахнулись передо мной. Лакеи поклонились, церемонимейстер учтиво поклонился. Прибыла принцесса Ария Энтельен. Присутствующие за длинным накрытым столом члены императорской семьи разом обратили на меня свои взоры. Место во главе пустовало. «Ваше высочество, прошу сюда», — подсуетился лакей, вид имея услужливый. Впрочем, как и у всех в этом холодном, неуютном дворце. Здешние обитатели боялись лишний раз открывать рот. Тиран скор на расправу. Я пока лично не убедилась в его жестокости своими глазами, но недавно подслушала разговор двух служанок, от которого пошел мороз по коже. Говорят, его величество часто устраивает оргии в своих покоях, и неосторожно зашедшего слугу втянули в это, после чего император приказал отрезать ему язык и выкинуть за ворота. Надеюсь, при мне ничего подобного не случится. Нет, мне не было страшно. Да и что такое жалость, сострадание и сочувствие, я узнала совсем недавно, пройдя длительный курс терапии. Знала, но это не значит, что начала испытывать эти чувства. Даже интересно, сохранится ли моя болезнь в новом теле? По факту я ведь уже не я. Смогу ли я испытать эмоции, которые мне всегда были незнакомы и недоступны? Меня усадили между первой супругой тирана и старшим принцем напротив собственной матери. Ситуация складывалась волнительная. Несложно догадаться, что мне выделили одно из лучших мест за столом. Сидеть так близко к императору заслуживали далеко не все. Можно сказать, мне выпала огромная честь, но чего она мне будет стоить? «Его Величество Александр Иоанн Матео Иштар!» — провозгласил церемониймейстер, и мы дружно поднялись, чтобы приветствовать императора. Из книги я узнала, что у него было два имени. Одно ему дал предыдущий правитель, одно священное, подаренное церковью. И двойная фамилия означала, что император служит народу. Иштар — так называлась империя, а Матео — фамилия его отца. И как можно было такое красивое имя запятнать кровью, похотью, жадностью? Светло-каштановые волосы тирана были небрежно зачесаны на бок и придавлены массивной короной, отделанной рубинами. Наверное, рубинами, в романе об этом не говорилось. Бездушные янтарные глаза ничего не выражали. Император прошел мимо, даже не взглянув ни на кого из нас. От него веяло гнилью. Появилось чувство, что передо мной оживший мертвец. Мертвец, со вкусом одетый, наряженный, как на праздник. Белый мундир с эполетами и парадной лентой, но смутил меч, крепящийся к поясу. Длинные ножны, отделанные золотым витиеватым узором, почти волочились по полу. Во дворце аристократам запрещалось носить оружие, но, конечно, это правило не касалось человека, имеющего полное право линчевать любого. Наконец он сел и благосклонно кивнул, давая начало трапезе. Тихо застучали приборы. «А почему одно место пустует?» — спросил внезапно, заставив всех напряженно замереть. Я продолжила есть, словно происходящее меня не касается. Было предчувствие, что лучше воспользоваться случаем. В книге говорилось, что Арию часто морили голодом. Мне понадобятся силы, чтобы пережить это. «Ваше Величество, сегодня ночью, когда Тирил возвращался во дворец, на него набросились ваши охотничьи собаки. Смотрители псарни не заперли вольер. Естественно, все они понесут наказание». Без капли сожаления в голосе отчитался старший принц. «Мы еще проводим полное расследование, поэтому хотел сообщить вам о результатах позже». «Собаки, значит?» — довольно ухмыльнулся император. «Слышал, четвертый принц их боялся, поэтому пропускал охоту. Какая трагическая смерть его настигла!» Я сглотнула, поражаясь хладнокровию, с которым он говорит о своем сыне. Ситуацию понять несложно. Сегодня снова погиб один из кандидатов в наследники тирана. Обычное дело при дворце. И за его смертью стоит один из присутствующих за столом. Это мог быть как старший принц, так и моя мать, или кто-то из детей помладше, которые сидят напротив меня с абсолютно каменными лицами. Сколько им? От 10 до 14? Но лучше не обманываться, не доверять, не сближаться. Каждый из них, чтобы выжить, пойдет на все. Правила игры, установленные императором, запрещали действовать в открытую. Если кого-то из кандидатов уловили за убийство, причинение вреда или подстрекательство, его наказывали в соответствии с законом. Только это, пожалуй, сдерживало детей тирана от активных жестоких действий. «В таком случае, как будет завершено расследование, мы проведем похороны», — бесстрастно заключил император, поднимая кубок. Судя по тому, с каким спокойствием сидели обе императрицы, Тирил, скорее всего, был сыном наложницы. Одной из тех, что проживали в пурпурном павильоне, куда так любил наведываться император. «А ты как поживаешь? Я давно тебя не видел». Если бы не ощутила на себе скользкий, будто прикосновение лягушки, взгляд, не поняла бы, что тиран обращается ко мне. «Ты ведь Ария, ребенок, которому даровано освобождение от борьбы за престол», — протянул издевательски. «Да, Ваше Величество», — отозвалась ровно, опустив приборы на край тарелки. «Благодарю за ваше беспокойство. У меня все хорошо». «Вот как!» — усмехнулся и подпер голову кулаком, продолжая скользить по мне изучающим взглядом. «Сколько тебе уже исполнилось?» И что он задумал? 17, Ваше Величество. Через год станешь совершеннолетней, заключил удовлетворенно. Пожалуй, твоя мать была права. Ты сможешь принести пользу. Я не осмеливалась спросить, что это значит, потому что и так скоро узнаю. Вероятно, речь шла о помолвке с главой магической башни, об этом упоминалось в первой главе. Как же там было? Не найдя возможности разорвать помолвку с дочерью тирана, тянувшейся почти год, Кастиан был вынужден жениться на ней. Кажется, как-то так, если память мне не изменяет. Скорее всего, радостную весть сообщит вторая императрица. Значит, пока все идет согласно оригинальному сюжету. Попробовать ли мне изменить его? Даже интересно стало, как отреагирует мать, если попытаюсь воспротивиться ее воле и откажусь от помолвки. Как и ожидалось, в полдень я получила от императрицы приглашение на чай. «Ваше высочество, вам следует переодеться», — произнесла София. В светло-лавандовом платье и с русыми волосами, собранными в ажурную косу на один бок, она была похожа на нежную милую куколку. «Ваш наряд не подходит для чаепития с Ее Величеством». София являлась дочерью Виконта и хорошо разбиралась в этике. Обладала необходимыми для аристократки танцевальными и музыкальными навыками. Знала историю, математику и географию. Прочла немало книг по философии, и, глядя на нее, такую идеальную, я невольно задавалась вопросом. Ее все в жизни устраивает? Она счастлива? Просто она такой не казалась. Я не видела никакого смысла менять платье по 3 раза на дню, но спорить не стала. Этот мир сильно отличался от той реальности, в которой я прожила больше 30 лет. Поэтому я просто старалась понять его и принять заведенные здесь нормы. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Но это не означало, что я покорно сыграю отведенную автором моему персонажу роль. Может быть, дело в том, что еще тогда, в настоящем, мне хотелось для Арии другой судьбы. На данный момент я могу только осторожно прощупывать почву, узнавать границы дозволенного и постепенно вливаться в сюжет. Ломать его под себя желания не возникало. Я, в принципе, радовалась возникшему у меня, пусть и слабому, но любопытству. Для меня испытывать хоть каплю эмоций уже подобно чуду. София проводила меня в розовый сад и осталась ждать неподалеку. Я поприветствовала императрицу реверансом. Происходящее все еще казалось чем-то нереальным, словно я действительно отыгрываю роль. «Садись», — милостиво позволила она, беря хрупкую на вид фарфоровую чашку. «Завтра Его Величество отдаст указ о твоем браке с лордом Мором, главой магической башни. Надеюсь, ты осознаешь ситуацию», — произнесла многозначительно. Несмотря на то, что я ожидала именно такого развития событий, сердце все равно пропустило удар. Просто это так странно, когда события, о которых ты прочла в книге, начинают не только сбываться, а происходить именно с тобой. Этот выскочка слишком стремительно завоевывает расположение дворян и перетягивает на свою сторону влиятельных людей с помощью камней маны. Теперь аристократы, которым раньше магия была недоступна, могут пользоваться ею за деньги, а он умен. Восхищенно протянула эта женщина, так похожая на змею. Холодная, скользкая, опасная и ядовитая. Помолвка немного умерит его пыл, а брак с тобой покажет знати, что между императором и главой магической башни нет разногласий. И это остановит их от желания устроить заговор. Я пристально вглядывалась в серое, словно туманная дымка, глаза императрицы, но так и не смогла понять, ни что она чувствует, ни какая у нее мотивация, ни какие цели преследует. «Зачем вы так стараетесь, матушка?» — спросила прямо, зная, что, возможно, рискую. «Разве не лучше было бы, чтобы заговор все же случился?» Лицо императрицы перекосило от злости. Она занесла руку и залепила мне довольно увесистую пощечину. Дернулась голова, заолела щека. Мне показалось, что лопнула кожа. Почему-то щипало и жгло вместе удара. Императрица раздраженно цыкнула, глядя на свою ладонь. «Кольцо не сняла», — произнесла досадливо и в следующее мгновение бросила в меня платок. «Вытри», — приказала сухо. «Когда закончим, Морис уберет следы». Я прижала белую ткань к щеке, размышляя о том, кто же такой Морис. Не помню его имени в романе. Но если я верно оценила ситуацию, и у меня на лице рассечение, оставленное кольцом императрицы, то Морис должно быть целитель. Если так, то многое становится понятным. Например, почему на моем теле нет шрамов? Императрица более расчетливая и предусмотрительная, чем я предполагала. «Больше не смей произносить вслух подобную чушь», — строго велела она, презрительно вытирая руки. «Следи за тем, что говоришь, и делай только то, что я велю. Забыла? То, что ты все еще жива, только моя заслуга». «Я понимаю, матушка», — вымолвила бесстрастно, рассматривая платок, пропитавшийся кровью. «Но что, если я не хочу выходить замуж за лорда Мура?» «Да я сегодня прямо по краю хожу», — подумала отстраненно. «Нет, мне не нравилось такое обращение ко мне, и я точно не была склонна к мазохизму. Но только так я могла определить те самые границы дозволенного, чтобы суметь составить надежный план для своего выживания». «Ты с ума сошла?» — раздраженно процедила она, сжимая пальцы в кулаки. «Я приложила столько усилий, чтобы ты не принимала участия в играх наследников, и так ты меня благодаришь? Решила показать характер?» «Нет, всего лишь спросила», — произнесла невозмутимо. «Хорошо, что рану залечит. Горит». «Ох, Ария!» — сокрушенно вздохнула императрица, откидываясь на спинку стула, растеряв свою величественность. «Что за глупые вопросы? Конечно, ты не можешь отказаться. У тебя вообще нет выбора. Делай, что от тебя требуется, молча». «Я услышала вас, матушка», — кивнула, вновь прижимая платок к щеке. «Тогда будет ли у меня возможность встретиться с женихом до свадьбы?» — спросила осторожно. Хотелось понимать, на что я вообще могу рассчитывать. Смогу ли хотя бы поговорить с главным героем до того, как мы станем мужем и женой? В принципе, бежать будет гораздо проще после замужества. Я уже не буду принцессой Арией Энтильен, а буду ее светлостью Арией Мор. Это даст мне свои преимущества. Да избежать из дворца невозможно. Меня убьют наследники, как только хоть на минуту останусь без охраны. Пока я даже не могу свободно перемещаться. «В этом нет необходимости», — отрезала императрица, делая глоток чая. «И не стоит давить на мага слишком сильно. После указа он точно будет в ярости. Поймет, что его величество пытается надеть на него ошейник и посадить на цепь. Правильнее будет дать официальное заявление, которое опубликуют в газетах, но без банкета. А вам пока лучше не пересекаться. Я боюсь, что ты можешь натворить глупостей». «Я не разочарую вас, матушка», — произнесла, быстро осознав, что от меня требуется. «Каких ответов от меня ждет императрица? Продолжу упрямиться, только наврежу себе. Спасибо за показательную порку. Все встало на свои места». «Эй! Отведи ее в комнату покаяния и позови Морриса!» — выкрикнула эта безумная женщина. Моя фрейлина вздрогнула и поспешила подойти. «Слушаюсь, Ваше Величество», — вымолвила покорно, кланяясь. «Выпустишь завтра», — добавила, поморщившись. О комнате покаяния ничего не говорилось в книге, поэтому я могла лишь предполагать. Наверное, это темное маленькое пространство, в котором меня запрут на сутки без воды и еды. Хотя не исключено, что это пыточное. «Всего доброго, матушка. Берегите себя», — произнесла я и учтиво откланялась. Весь обратный путь до моего крыла София с неподдельной тревогой в голосе отчитывала меня за непослушание. Умоляла больше не перечить ее величеству и не упрямиться, если жизнь дорога. Мне была непонятна причина ее волнения, но у меня было достаточно времени для раздумий. Целые сутки. Все-таки Кастиан Мор не единственный герой романа, от которого зависела моя судьба. Прямо на территории императорской резиденции проживал еще один, мой единокровный брат Ридиан Иштар. Я могу попытаться сблизиться с ним, чтобы в будущем у него не было причин желать моей смерти. Таким образом, я почти не затрону оригинальный сюжет. Но для осуществления этого плана мне понадобится помощь. Моя фрейлина подходила на роль соучастницы. Осталось определить истинную природу ее беспокойства за меня и найти к ней подход.